Глава 16. Триана. Я не собиралась сдаваться, и тем более не собиралась показывать этим отвратительным негодяям, что не на шутку испугана. «Отпустите!» — зло выплюнула я. «Сейчас придет мой друг, и вам не поздоровится!» «Твой друг темный!» — захохотал предводитель моих обидчиков, не переставая меня тискать. «Больше ему делать нечего, чем спасать какую-то человечку!» Я вздохнула и выдохнула, стараясь отрешиться от ощущения чужих лап, ползающих по моему телу. Главное — не паниковать. Я действительно сказала чистую правду. Линар ведь отошел замороженным. Ну ладно, он пошел раньше, десерт еще не принесли, но потом однозначно явится сюда. Так что главное — отвлечь их, чтобы они не успели... И тут со мной произошло что-то странное. Изнутри поднялся нестерпимый жар. Внутренности словно замерли в сладком спазме, и я с ужасом поняла, что прикосновения насильников начали мне нравиться. Это было дикое, двойственное ощущение. Одна часть меня рвалась и желала оказаться как можно дальше отсюда, а другая норовила потереться о чужие руки, пыталась изогнуться и раздвинуть колени. Ненавистный гад, оседлавший меня, стал казаться вполне даже ничего. Ну, если, конечно, его побрить и умыть. «Нет!» — крикнула я уже не им, а самой себе. «Как такое может быть? Эти мерзкие уроды мне ненавистны, а я реагирую на них, словно объевшаяся валерьянки кошка. Это невозможно. Я просто схожу с ума». «Чёрт возьми, что здесь происходит?» Это не был голос Линара, уж точно. Это был... Дар. «Откуда он здесь сейчас появился?» «Решил проследить за нами и услышал мои крики?» «Как бы то ни было, я взмолилась, чтобы ему не вздумалось уйти, потешившись зрелищем. И он никуда не ушел. Вспыхнула магия. Несостоявшиеся насильники завопили и мгновенно бросились в рассыпную. А я стиснула зубы, чтобы подавить неудовлетворенный стон. «Боги! Да что со мной?» Почему я вся горю и всерьез мечтаю, чтобы кто-то разложил меня на полу и докончил дело? Мои обидчики, кажется, что-то кричали. Потом крики сменились подвыванием и подскуливанием. Эти звуки быстро удалялись от беседки. Храбрые молодцы улепетывали прочь. Дар склонился надо мной, помог встать и быстро распутал связанные руки. Он действовал резко и зло, а я почему-то млела. И от его резкости, и от его запаха, и этой безумно возбуждающей близости. И, боги, какой он красивый! Какие у него чувственные губы! Дар что-то говорил, кажется, ругался и зло выговаривал мне за то, что я потащилась на этот дурацкий бал с этим придурком. Смысл слов плохо доходил до меня, я лишь вслушивалась в его голос. Бархатный, мягкий, царапающий хрипотцой. Этот голос, казалось, растекался по моим венам и становился огнем. Я помотала головой, чтобы освободиться от наваждения. «Возьми себя в руки, Триана!» Тут я увидела Линара. Тот стоял поодаль и удивленно хлопал глазами. «Так-то. Многое может случиться, если замешкаться, когда пойдешь за мороженым». Впрочем, Линар меня больше не интересовал. Я повернулась к Дару. Он был... прекрасен в своем гневе. И почему я никогда раньше не замечала, как сексуально он стискивает челюсти, как невыносимо возбуждающе буравит меня яростным взглядом. Больше всего на свете мне хотелось сейчас кинуться ему на шею и впиться в эти крепко сжатые губы. «Я отведу тебя в комнату», — строго сказал Дар, набросил мне на плечи пиджак и увлек на тенистую дорожку сада. «В комнату. Это как раз то, что нужно». Я прильнула к нему, и хотя мы шли достаточно быстро, все-таки умудрилась запустить руку под его рубашку. Пальцы коснулись горячей кожи, мягкой и приятной на ощупь. Я двинула рукой, с удовольствием ощущая, как перекатываются под пальцами кубики пресса. Дар остановился и развернул меня к себе. «Что с тобой, черт возьми?» «Боже, какой он красивый! Совершенно невероятно красивый. Хочу его прямо сейчас». «Что ты сказала?» Спросил он, и его голос снова растворился в моей крови, впитался в нее, заставляя закипеть. «О, боги! Неужели я сказал это вслух? А, впрочем, чего бы мне стесняться? После всего, что у нас было, я всего лишь называю вещи своими именами. Хочу тебя», — повторила я. И он, вместо того, чтобы заключить меня в объятия и предаться страсти прямо здесь, в этом восхитительном саду, остановился, развернул меня к себе и встряхнул за плечи. «Триана, смотри на меня! Ты что-то пила?» Я замотала головой. «Нет, только сок. Мне принесла его Саяна, такая милая девушка и красивая. Мне вдруг захотелось тоже сделать ей что-нибудь приятное. А что может быть приятнее, чем ласки Дара? Давай ее тоже позовем в твою комнату. Мне не жалко. Или мы идем в мою? Нет, в твоей больше места». «Мы идем в мою», — почему-то резко бросил он. «И ради всех богов, Триана, умоляю тебя, молчи, пока мы не дойдем». «А я что? Мне нетрудно и помолчать. Главное, что можно прижиматься к нему крепко-крепко, вдыхать его запах, сходя с ума от этого, и представлять, что будет, когда мы окажемся наедине». Как только дверь за нами закрылась, я сбросила пиджак с плеч, прильнула к Дару, придавив его к этой самой двери. «Возьми меня. Сейчас. Я не могу больше ждать».